Глава 22. Итак, Твардовский прочитал. Дети Арбата, как у нас принято говорить, вышли на финишную прямую. До финиша, вероятно, еще далеко, но роман зажил своей жизнью. Следующий наш разговор с Твардовским состоялся 24 мая в его кабинете в редакции «Нового мира». «Каждый писатель, — сказал Твардовский, — мечтает о своей главной книге, но не всякий, даже очень талантливый, ее создает, потому что не находит того, что должно послужить для нее материалом. Вы нашли свой золотой клад. Этот клад — ваша собственная жизнь. И то, что вы, пренебрегая своей славой известного беллетриста, своим материальным положением, пишете такую книгу без надежды на скорое ее опубликование, пишете всю правду, подтверждает, что вы настоящий писатель. Я уже имел случай говорить товарищам из секретариата Союза писателей о вашем романе. Я им сказал, что это первый в советской литературе роман о Москве. Вы прекрасно показали ту эпоху, показали общество во всех его разрезах, от сына портного до дочери наркома, и от этого невозможно оторваться. Я прочитал его за одни сутки. Вы достигли в нем поразительной силы и убедительности изображения. Мне очень горько, что я ничего не могу пообещать вам конкретно. Журнал в очень тяжелом положении, и его медленно и тихо удушают. Я уже говорил им, что так невозможно, что так дальше журнал существовать не может. Мы имеем что печатать, но нам не дают. Хотят, чтобы журнал угас сам по себе. Я им много хорошего говорил про ваш роман. Я его большой поклонник и пропагандист. Но как только я упомянул, что там есть арест, они сразу замолчали и больше к этому не возвращались. И ставить сейчас вопрос о вашем романе бесполезно. Я это понимаю и не рассчитываю на скорое опубликование. Ну нет, публиковаться надо. И потом материально. Я не Кресс, Анатолий Наумович, но я с удовольствием дам вам свои деньги, лично свои, чтобы вы могли спокойно работать и закончить следующую книгу. Спасибо. Деньги у меня есть. Кроме того, в будущем году, вероятно, выйдет моя картина, и я буду совсем богатый. Во всяком случае, если сложится так, что появится нужда в деньгах, я всегда рад вам помочь. И прошу вас обязательно мне об этом сказать. И еще, не унывайте. То, что вы написали такое, говорит о вашем мужестве. Я очень рад и счастлив за вас и радуюсь вашему успеху. И я был рад в прошлый раз вам позвонить. Как вы понимаете, я звоню не всем. Спасибо. Меня ваш звонок очень тронул. Для меня это большая честь. Сейчас, когда роман не идет, это единственная для меня награда, тем она ценнее. Ничего, все впереди. Для того, чтобы товар появился в магазине, его надо прежде всего произвести на фабрике. Ваш товар готов и ждет своего часа. Кстати, сколько вам лет? Я 1911 года. Да? Я думал, вам меньше. И даже удивился тому, как вы прекрасно знаете время, в котором, по моим предположениям, вы были ребенком. Я думал, что это время моей юности. Вы ровесники. — Ну, не совсем, я старше, я 10-го года. Когда нам с вами будет по 102 года, мы будем вспоминать, как волновались по поводу вашего романа, и, кажется, что зря волновались. После Твардовского я зашел к Лакшину, был там еще Кондратович. Оказывается, в редакцию приезжали Марков и Воронков. Разговор шел о портфеле журнала. Твардовский особенно остановился на вашем романе. Расхваливал вот так, как никогда еще никого не хвалил. Воронков сказал: прекрасно, если роман будет похож на кортик и бронзовую птицу, в которых тоже много поэзии, времени и поколения. Так что же препятствует его опубликованию? Спросил Марков. Там есть арест, ответил Твардовский. Марков и Воронков сникли, так как сникает воздушный шар, когда из него выпускают воздух. 10 июня я снова был в журнале. Твардовский меня увидел, позвал к себе в кабинет. «Главное в вашем романе — Москва», — сказал Твардовский. Вы себя в ней чувствуете, как лесник в знакомом лесу. Если он собьется на боковую тропинку, то все равно выйдет на главную, ни компаса, ни карты ему не нужно. А вот когда писатель прибегает к карте и компасу, тогда плохо. Пример тому Фадеев. Он не только не знал металлургию Магнитогорска, но и не любил техники в литературе, заводов и всего такого. И вот решился писать о том, чего не знал и не любил, и сорвался. У вас совсем другое. Вы настолько знаете и чувствуете Москву. Все получается у вас так естественно, что вы не придаете этому значения, даже пренебрегаете очень многим и важным, делаете как бы попутно. Я сам не коренной москвич и не думал, что буду жить в Москве. Да вот журнал. Вопрос стоит только так. Дадут делать журнал — останусь, не дадут — не останусь. Жалко, если вы уйдете. Назначат другого человека, который не сможет или не захочет использовать благоприятную ситуацию, когда та наступит. Нет, оставаться на положении Маркова или Кожевникова я не смогу. Я вот иногда думаю, когда-то ведь должна заговорить совесть даже у таких людей. О чем они думают ночью во время болезни, перед угрозой смерти? Думают ли они, каково будет их детям, детям родителей с такой репутацией? Ну, на их совесть, Александр Трифонович, щуповать не стоит. Ведь врут на каждом шагу. Литгазета написала, будто бы Солженицын был осужден за дело, а потом помилован. А это неправда. Он был командиром артиллерийского взвода на фронте, а написали зенитной батареи. Она могла стоять где-нибудь под Пермью. Вот, я и говорю, нет совести у них, элементарной порядочности нет. Ладно, опять сбиваюсь в сторону. Скажите, на что живете? Работаю для кино. Не знаю, не знаю. Я говорил Бакланову, давайте ваш сценарий опубликуем, а он смеется. Это не для журнала. Как же так? Если автор боится опубликовать сценарий, значит, это не литература. Вот кто-то задумал инсценировать для телевидения страну Муравию. Я им так ответил, чтобы они и думать об этом перестали. Но это все ерунда. Главная речь Брежнева на съезде учителей, мне кажется, обнадеживающий и многообещающий. Как вы думаете, что молчите? Там наверху я ни разу в жизни не бывал, вам видней. Я надеюсь, не оправдались надежды, Александр Трифонович. Реакция усиливалась, нападки на Новый мир ужесточились. В начале февраля 1970 года секретариат Союза писателей СССР вынес решение об изменениях в руководстве журнала «Новый мир», означавших в сущности отстранение Твардовского. В субботу 6 февраля 1970 года днем ко мне на дачу пришли Каверин, Трифонов и Можаев. Им стало известно, что решение секретариата должно быть опубликовано в ближайшем номере литературной газеты, и эту акцию надо предотвратить, написав письмо Брежневу. У Можаева есть приятель, хорошо знакомый с дочерью Брежнева Галиной. Галина берется передать такое письмо отцу. Газета выходит в среду, печатается во вторник, значит, письмо Брежневу должно быть передано не позже завтрашнего дня, то есть в воскресенье, чтобы в понедельник Брежнев мог задержать публикацию. Следовательно, на сбор подписей мы имеем только один день, сегодняшний, субботу. В Переделкине подписи сверу я, в Доме творчества Можаев, на Пахре Трифонов. Я усомнился в успехе этого мероприятия. Надежен ли знакомый Можаева? Передаст ли письмо Галина? Как отреагирует Брежнев? Можаев сказал, что знакомый его надежен, Галина обязательно письмо передаст, и другого пути у нас нет. Если мы в понедельник сдадим письмо в экспедицию ЦК, то неизвестно, когда дойдет оно до Брежнева, и дойдет ли вообще. А газета с решением секретариата тем временем выйдет, и все будет кончено. Трифонов с ним согласился. Другого выхода нет. Наивный интеллигент Каверин добавил, «Мне кажется, такое неофициальное, личное, доверительное обращение подвигнет товарища Брежнева на благоприятное решение». Написали мы письмо. Я отпечатал его под копирку. Копия у меня сохранилась. Привожу текст. «Дорогой и глубоко уважаемый Леонид Ильич, встревоженные положением, создавшимся в нашей литературе, мы считаем своим долгом обратиться к вам. Против Александра Трифоновича Твардовского и руководимого им журнала «Новый мир» в последнее время ведется кампания, преследующая цель отстранить Твардовского от руководства журналом. Уже принято решение об изменении редколлегии «Нового мира», по существу направленной к уходу Твардовского из журнала. Александра Трифоновича Твардовского можно считать смело национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Руководимый им журнал является эталоном высокой художественности, чрезвычайно важной для коммунистического воспитания народа. Журнал проводит линию 20-23 съезда в партии и с научной глубиной анализирует сложные проблемы современного общественного развития. Журнал собрал на своих страницах множество талантливейших современных советских писателей. Авторитет, которым он пользуется как в нашей стране, так и среди прогрессивной интеллигенции всего мира, делает его явлением совершенно исключительным. Не считаться с этим фактом было бы большой ошибкой с далеко идущими отрицательными последствиями. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы «Новый мир» продолжал свою работу под руководством Александра Трифоновича Твардовского и в этом составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала. Алигер, Антонов, Бек, Вознесенский, Евгений Воробьев, Евтушенко, Исаковский, Каверин, Мальцев, Можаев, Нагибин, Рыбаков, Тендряков, Трифонов. 6.08.02.1970 года. Больше подписи мы собрать не успели. Из тех, кому обратились, никто не отказался, кроме Сергея Залыгина, нынешнего главного редактора «Нового мира». Он жил тогда в Переделкине, в Доме творчества, сказал Можаеву, дожидаюсь ордера на квартиру, жена больна, ты должен меня понять. Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился, что за коллективки такие, пусть придут в ЦК, поговорим. Коллективками назывались коллективные заявления. В армии они были запрещены. Полагалось писать только индивидуальные рапорты. Видимо, вспомнил Леонид Ильич свое боевое прошлое. Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию, не более 5 человек, по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира». Это известие разлетелось по Москве, и в понедельник к 9 часам утра в «Новом мире» собрались его авторы. О сотрудниках и говорить нечего, все были тут. Твардовский сидел в кабинете, в темном костюме, при галстуке, серьезный, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы. Наметили 5 тех, кто отправится к Подгорному. Кроме себя, помню, Можаева, Тендрякова, Трифонова, 5-го забыл. Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили, в общем, как на боевой вахте. Прождали до полуночи. Никто не позвонил. А через день вышла литературная газета с решением секретариата Союза писателей. Твардовский ушел с поста главного редактора журнала. Героический период истории «Нового мира» кончился. Может быть, не передали нашего письма Брежневу? Можаев клялся, что передали. Я ему верю, передали. Но Брежнев ничего не пожелал изменить. Не помню точно даты, но в том же 1970 году, в мае или июне, ко мне на дачу пришел Твардовский. К кому он приезжал в Переделкино, не знаю, но был в подпитии. От губы к подбородку тянула засохшая струйка яичного желтка. Закусывали, видно, яичницы. Он мрачен, смотрел из-под лобья, сел на скамейку, обвел веранду тяжелым взглядом. «Ну, чего сейчас пишете?» «Печатаю в юности повесть, неизвестный солдат». Он махнул рукой. «Это ладно. С романом что делаете?» «Заканчиваю описание ссылки». Он пошарил глазами по столу. «Рюмка найдется?» «Конечно, но вы уже приняли, Александр Трифонович. Я свою норму знаю. Покажите, где руки можно помыть». Из ванной вышел с чистым лицом, смыл яичный желток. Выпили мы по рюмке, больше он пить не стал. Сидел, молчал, потом заговорил. «Я знаю, вы на меня обижены за то, что я билетристом вас назвал. Что вы, я уж забыл об этом. Обиделись!» Он мелко закивал головой. «Обиделись, я видел. А почему я так сказал? Я совсем другое имел в виду. Та ваша вещь, лето в сосняках, вот именно. Замах там был, а удара не получилось. Почему? Уж мы с Солженицына напечатали. После Ивана Денисовича писать по-прежнему было нельзя. То есть писать все можно, не всем же быть Солженицынами. Но по той вещи я почувствовал, что вы больше знаете, но не выговариваете». Солженицын руманул с маху. «Там простой русский мужик в лагере вкалывает, а у вас девушка по московским тротуарам разгуливает. Вот это я и хотел, чтобы вы убрали». Он говорил с паузами, думал, потом снова начинал. «Дети Арбата, какие там сцены? Ведь вас в порнографии будут обвинять. А я ни слова против не сказал, потому что дети Арбата — это высокий класс литературы. И женщин вы умеете писать». Другие не умеют, а вы умеете. И видите, я не возразил против таких сцен, там они на уровне романа. Лицо его вдруг прояснилось, обрело свою значительность. Дети Арбата, они уже не подвластны, не подвержены времени. С ними уж ничего не сделают, они свое возьмут. Конечно, Солженицын активнее вас, он деятель, такой он человек, таким его надо принимать. А мы с вами другое. Может, поколение такое или закалка не та? Он посмотрел на меня. Впрочем, и вы, бывший ссыльный. Да, случилось. Он опустил голову. Моя мать тоже была в ссылке. Сильная женщина. Раскулачивали, она не поддавалась. Вот ее отправили одну. Отца в то время в деревне не было. Много потом рассказывала, не знаю, что правда, что прибавила. Гнали их по ранней весне. Дошли до барака, а там мертвые люди. Кто на полу лежит, кто на нарах, а кто и вовсе мертвый сидит за столом. Как сидел за столом, так и помер. Вот туда и доставили мою мать. Голос его дрогнул. Он посмотрел на бутылку, но не налил. Отец, тот был в бегах. Где-нибудь поработает, он хороший был кузнец, и едет к матери, везет мешок муки. Его за проволоку пустят уж, знали его. Он с матерью поживет, покормит ее, и опять в бега на заработки, и опять приезжает с мешком. А потом погнали их из-за проволоки. Идут неизвестно куда. Едет человек на бричке. «Ты кто такой?» «Кузнец». «Кузнец, друг, ты мне нужен». Оказался председателем колхоза, где требовался кузнец. Забрал отца с матерью, и они уже до освобождения оставались в том колхозе. Вот. Так и жили люди. Он всхлипнул, встал, прошел в ванную. История его родителей была обычной для миллионов крестьян того времени. Хотя пропускали за проволоку, выпускали, может быть, так и было, а, возможно, сложилось в представлении Твардовского. Но его отец с матерью страдали, как страдал весь народ, как страдает и никогда не преодолеет своего страдания. Сам Твардовский. Он вернулся, сел за стол, налил рюмку, выпил, пожевал кусочек хлеба. Да, вот так и жили. А я учился в Смоленске, потом в Москве, в ИФЛИ. Стихи писал, — он усмехнулся. Мои родители вон где были, а я стихи про колхозы сочинял и не знал, что будет со мной. Я еще почему не мог оторваться от детей Арбата? Помните дом на углу Арбата и Смоленской? Там магазин, гастроном. Помню, конечно. Построили коридорную систему с общей столовой, по-коммунистически, новый быт внедряли. Но для себя архитектор соорудил обыкновенную отдельную квартиру. Вот в этом доме я часто ночевал у Игоря Саца. Много у кого приходилось ночевать. Боялся. Отец мой к матери не боялся поехать. Вот вам, отцы и дети. Напишите, отцы и дети. Впрочем, Тургенев уже написал. Вы свое пишите, другого вам не надо. Он встал. Ладно, мне сказали, у вас машина есть? Есть. Отвезите меня домой, на дачу. Пожалуйста. Но уже поздно, вы можете у меня переночевать, а домой позвоните. Он выпрямился. Лицо его неожиданно обрело обычное, горделивое, отстраненное выражение. — Вам трудно меня довести? — Да бог с вами! — засмеялся я. — Сейчас заведу машину. Я отвез его. Всю дорогу он дремал, очнулся в поселке, показал, где остановиться. — Спасибо. Если что, не так сказал, не сердитесь. Не дожидаясь ответа, открыл дверцу, вышел, скрылся за калиткой. Через полтора года, в декабре 1971 года, Твардовский умер. Было ему всего 61 год. Лежал в гробу на сцене Большого зала Центрального дома литераторов, окруженный теми, кто его затравил. Теперь они демонстрировали свою фальшивую скорбь. Вместе с Твардовским ушла особенная эпоха русской литературы. Он был одним из самых ярких ее мучеников. Истинно народный поэт, отдал родине весь свой талант, но родина погубила его мать, отца и его самого.